по крайней мере в этом мире. Позаботившись о лежащей без сознания Джун Хиван, я узнал подробности о Чунгмуре от парня. Как и Ли Джио, он был последователем Ю Джон Хьюка. Таким образом, мы последовали за Ю Джон Хьюком. Ты меня слушаешь? Да, разумеется, я не слушал. История героизма психопата Ю Джон Хьюка мне не была интересна.